Но Оливье смотрел на Аннетту, севшую против него, и ничего не слышал, ничего не понимал. Он жадно глядел на нее, ни о чем не думая, наслаждаясь ее видом, словно чем-то привычным и приятным, чего он был лишен и теперь упивался этим, как пьют воду при жажде. «Ну как?» — сказала графиня. «Разве это не прекрасно?» Он воскликнул, очнувшись. «Удивительно! Великолепно! Чье это?» «Вы не знаете?» «Нет». «Как, вы этого не знаете? Вы?» «Да нет же! Это Шуберт!» Он сказал тоном глубокого убеждения. «Ничуть не удивляюсь! Это великолепно! Пожалуйста, сыграйте еще раз!» Она опять заиграла. А он повернул голову и снова стал любоваться Аннеттой, но слушал и музыку, чтобы вкушать оба наслаждения разом. Госпожа де Гильруа вернулась на свое место, и он по свойственному мужчине лукавству отвел взгляд от белокурой головки девушки, которая вязала, сидя против матери, по другую сторону лампы. Но и не видя ее, он испытывал сладость ее присутствия, как мы чувствуем близость теплого очага, и ему страшно хотелось взглянуть на нее хоть мельком, тотчас же переводя глаза на графиню, подобно тому, как школьнику хочется влезть на окно, едва учитель повернется к нему спиною. Он ушел рано, потому что одинаково был не в силах ни говорить, ни думать, а его упорное молчание могло быть дурно истолковано. Едва он очутился на улице, им овладело желание побродить, потому что стоило ему услышать музыку, как она потом долго продолжала звучать в нем и погружала его в мечты, казавшиеся продолжением мелодии еще более ярким и желанным. Музыкальный напев, отрывистый и беглый, возвращался и каждый раз приносил отдельные такты, замиравшие, как далекое эхо, затем умолкал, как бы предоставляя сознанию осмыслить мелодию и унестись ввысь в поисках какого-то идеала, нежного и гармонического. Увидев сказочно освещенный парк Монсо, Бертен повернул налево по внешнему бульвару и вошел в центральную закругленную аллею, залитую сиянием электрических лун. Медленно бродил одинокий сторож, иногда проезжал запоздалый фиакр, какой-то человек читал газету, сидя на скамье в голубоватом потоке яркого света у подножия бронзового столба со сверкающим шаром наверху. На лужайках, среди деревьев, другие фонари изливали на листву и газоны свой холодный ослепительный блеск, придавая этому большому городскому парку какую-то безжизненность. Заложив руки за спину, Бертен ходил по дорожке и вспоминал свою прогулку с Аннеттой в этом парке, когда ему впервые послышались в ее голосе звуки голоса ее матери. Он опустился на скамью, вдыхая прохладную сырость недавно политых лужаек. И на него вдруг нахлынуло то чувство страстного ожидания, что рисует на канве юношеской души причудливые узоры нескончаемого любовного романа. Когда-то ему были знакомы такие вечера. Он давал тогда волю своей блуждающей фантазии, и она свободно странствовала среди воображаемых приключений. Он удивился, обнаружив в себе возврат чувств, уже не свойственных его возрасту. Но как настойчивая нота в мелодии Шуберта, воспоминания об Аннетте, черты ее склонившегося под лампою лица и странная догадка графини поминутно тревожили его. Он невольно продолжал думать об этом, исследуя непроницаемые глубины, где зарождаются, прежде чем появиться на свет, человеческие чувства. Это упорное копание в самом себе раздражало его, а постоянная мысль о молодой девушке, казалось, открывала его душе путь к нежным мечтам. Он уже не мог изгнать Аннетту из памяти. Он как бы постоянно носил в себе ее образ. Так в былое время, когда графиня покидала его, у него сохранялось своеобразное ощущение ее присутствия в стенах его мастерской. Досадуя на эту власть воспоминания, он прошептал, вставая. «Со стороны они, глупо было сказать мне это, Теперь из-за нее я буду думать о девочке». В тревоге за самого себя он вернулся домой. Улегшись в постель, он понял, что не заснет. В его жилах струился лихорадочный жар, а в сердце, как бродящий сок, жила какая-то мечта. Страшась изнурительной бессонницы, вызываемой душевным беспокойством, он попытался взяться за книгу. Сколько раз непродолжительное чтение служило ему усыпляющим средством. Он встал и подошел к книжному шкафу, чтобы выбрать какую-нибудь подходящую снотворную книгу. Но его ум, бодрствующий против его воли, жаждал сильных впечатлений, и он невольно искал на полках такое писательское имя, которое соответствовало бы его настроению экзальтации и ожидания.